Китайцы не умеют придумывать. Юля. В Неаполе мы сняли офис и все начали сначала. На этот раз старались развиваться по уму, строили отношения с фабрикой, общались с заказчиками, налаживали поставки. В первую очередь стало ясно, что необходимо наше постоянное присутствие на производстве. Каждый элемент обуви, каждая комплектующая делается отдельно. С мастерами нужно сидеть, сначала в колодочном цеху, потом в прошивочном и так далее. Даша. Мастера делают обувь только так, как привыкли, и не желают ничего менять. Юля однажды доспорилась с одним до того, что он схватил все колодки и со словами «убирайся отсюда, видеть тебя больше не хочу» выкинул их в окно. «Вы переехали жить в Италию?» Даша. «Нельзя сказать, что мы туда переехали, но приходилось проводить там довольно много времени. До сих пор 3 недели там, 2 недели здесь. Постоянно мотаемся». «Новая попытка удалась?» Юля. «Да, мы увеличили объемы продаж до 2000 пар и в декабре 2002 года открыли свой магазин в Нью-Йорке. Итальянец ушел с поста топ-менеджера и полностью сосредоточился на нашей новой компании «Дарри Джу», производное слово от наших имен «Дарья» и «Джулия». «Сколько он в вас денег инвестировал? Возможно, это вообще посчитать?» Юля. «О, и много. Но он богатый человек и поверил в нас». Ему было просто интересно, сможем ли мы пробиться в мир моды, где русских вообще нет. И теперь он получает удовольствие от всего, что происходит. Ему нравится мысль, что он делает обувь. Нравится тусоваться в модных кругах, рассказывая людям о том, как он ее делает. Почему вы работали только на Америку и не выходили на итальянский рынок? Даша. Рынок обуви перенасыщен, все норовят ее производить. Довольно сложно найти агента, который будет тобой заниматься, и сложно держать конкурентоспособные цены. 2 года назад открыли квоты на китайскую продукцию, и она заполнила Европу. Стоит 20 евро, а выглядит как итальянская. Нам производство обходится в 35 евро. Как тут конкурировать? Выжить в такой ситуации можно только за счет дизайна и идеи. Китайцы делают все и любого качества, но они не умеют придумывать. Юля. В Италии сейчас кризис на фабриках. Те, кто производит дорогие марки, Gucci, Prada, Sergio Rossa, живут по-прежнему хорошо, а вот марки среднего класса сильно душат китайцы. Но мы вышли на этот рынок с прошлого сезона. А как обстоят дела в Америке? Даша. Да в Америке все китайское. Как же вы там выживаете? Юля. За счет аксессуаров, ремешки, кошельки. Не могу сказать, что наш магазин там очень успешно функционирует. Убытков нет, но и прибыли большой не приносит. Исключительно на имя работает. Почему не продвигаетесь в остальную Европу, помимо Италии? Даша. Пока не нашли выходов. Чтобы в Европе попасть к хорошему агенту или в хороший шоу-рум, нужны связи, да и их недостаточно. Часто приходится давать взятки. Юля. Там все на откатах. Кто-то тебя с кем-то свел, плати ему 10%. Чем цепочка знакомств длиннее, тем меньше наш заработок. Со стандартных 50% накрутки на себестоимость нам остается не более 20%.